Направив луч фонаря себе под ноги, чтобы не наступить еще на что-нибудь неприятное, Трейси заспешила к конюшне. Сделав всего несколько шагов, она опять услышала шелест. И что еще хуже, жуткое рычание, не похожее на звуки, издаваемые известными ей животными. Девочка в нерешительности остановилась и хотела уже бежать домой, когда из конюшни до нее донеслось пронзительное ржание Гудхарта. Впечатление было такое, что от страха он бьет копытами о дощатую стенку стойла. В воображении Трейси моментально возникла картина. Ухмыляющийся маньяк приближается к Гудхарту, держа в руках ужасное орудие пыток. Ее боязнь за себя уступила место страху за ее любимого жеребца, и она помчалась ему на помощь. Было слышно, как бедняга Гудхарт еще сильнее застучал копытами по стенам. В ночной тишине звук раздавался гулко, как гром. Когда от конюшни Трейси отделяли каких-нибудь 15 ярдов, до нее вновь донеслось странное утробное рычание, и она поняла: сзади на нее надвигается какое-то существо. На скользкой траве девочка с трудом прервала бег, обернулась и вскинула фонарик. На нее неслось существо, место которому было только в преисподней. Оно испустило безумный и злобный вопль. В свете фонарика Трейси не сумела как следует разглядеть нападавшего. Фонарик прыгнул у нее в руке, да и луна вдруг зашла за облако. Кроме того, существо мчалось слишком быстро, а она слишком сильно напугалась, чтобы понять, что это на самом деле. Девочка заметила только большую уродливую голову, всю в асимметрических углублениях и желваках, огромные челюсти, полные острых зубов и янтарные глаза, светящиеся в луче фонарика так же, как глаза кошек и собак отсвечивают в свете автомобильных фар. Трейси завизжала. Нападавший издал еще один вопль и кинулся на нее. Он ударился о девочку с такой силой, что чуть не вышиб из нее дух. Фонарик отлетел в сторону. Она упала. Существо навалилось на нее сверху, и они покатились в сторону конюшни. Трейси изо всех сил молотила кулачками по чудовищу, пока не ощутила, как острые когти впиваются ей в правый бок. Из раскрытой пасти ее обдало зловонным дыханием, в котором смешивался запах крови, гнилого мяса и еще чего-то более отвратительного. Она почувствовала, что мерзкая тварь сейчас вцепится ей в горло. «Я сейчас умру! Господи, оно меня сейчас убьет, как ту кошку!» Разумеется, через несколько секунд это бы и случилось, если бы Гудхарт, обезумевший от страха, не выбил дверь конюшни и не выскочил прямо на них. Завидев девочку и чудовище, конь заржал и взвился на дыбы, как будто собираясь растоптать их. Существо испустило еще один леденящий душу вопль, но на этот раз не от ярости, а от страха. Освободила Трейси и метнулась в сторону, стараясь избежать удара копыт. Копыта Гудхарта опустились на землю в нескольких дюймах от головы девочки. Затем конь опять встал на задние ноги, перебирая передними в воздухе и сопровождая это громким ржанием. И она поняла, что через несколько секунд он может в панике размозжить ей голову. Трейси перекатилась в сторону, противоположную той, куда метнулась желтоглазая тварь, к этому моменту исчезнувшая в темноте. Гудхарт продолжал подниматься на дыбы и ржать. Трейси визжала и звала на помощь. Собаки во все округи начали выть, и в доме вспыхнул свет, давая ей надежду на спасение. Вместе с тем она чувствовала: чудовище находится где-то рядом. Возможно, старается обойти жеребца, чтобы наброситься на нее вновь. Ей стало ясно, что прежде чем она успеет добраться до дома, оно снова схватит ее, и поэтому решила искать спасение в одном из пустых стойл. На бегу Трейси приговаривала: «Господи, о Господи, Господи, Господи, Господи!» Двустворчатая дверь конюшни, построенная на голландский манер, была крепко заперта на щеколду. Еще одна щеколда была на верной раме. Трейси отперла эту щеколду, распахнула створки, прыгнула в пахнущую сеном темноту и, захлопнув за собой дверь, стала тянуть ее на себя, что было сил. Мгновением позже чудовище ударило в дверь снаружи, стараясь выбить ее, но рама не позволила ему это сделать. Дверь открывалась только наружу, и Трейси, надеясь, что у желтоглазой твари не хватит ума сообразить, что створки надо тянуть на себя. Но она ошиблась. Боже праведный, почему эта бестия не настолько же глупа, насколько она уродлива? Ударившись о дверь два раза, чудовище потянуло в свою сторону, едва не вырвав створки из рук Трейси. Ей хотелось позвать на помощь, но нужно было экономить каждую унцию энергии для того, чтобы еще крепче упереться пятками в пол и тянуть дверь на себя. От усилий ее демонического противника дверь так и билась о косяк. К счастью, Гудхард все еще громко ржала, чудовище испускало вопли. Поэтому, подумала она, отцу нетрудно будет определить, куда бежать на помощь. Дверь приоткрылась на несколько дюймов. Трейси вскрикнула и с усилием захлопнула ее. Через мгновение чудовищу удалось оттянуть створки на себя, удержать и открыть их еще шире. Девочка проигрывала. С каждой секундой щель становилась все шире. Она уже видела смутные очертания уродливой головы. Янтарные глаза уже не светились так ярко. Чудовище шипело и рычало на нее, а зловонное дыхание перебивало запах сена. Постановая от ужаса и отчаяния, Трейси тянула на себя дверь изо всех сил. Но тщетно. Щель становилась все шире и шире. В висках у нее стучало так сильно, что она даже как следует не расслышала первый выстрел. Затем, когда в ночи прогремел второй, девочка поняла: отец спешит к ней на помощь, вооруженный своей двустволкой 12-го калибра. Дверь вдруг захлопнулась в руках у Трейси. Поскольку нападавший, напуганный выстрелами, перестал тянуть на себя, Трейси изо всех сил продолжала удерживать ее. И тут она подумала, что в суматохе отец может решить, будто во всем виноват Гудхард, что он взбесился или что-нибудь в этом роде, поэтому девочка начала кричать: «Не стреляй в Гудхарда! Не стреляй в коня!» Выстрелов больше не последовало, и Трейси стало стыдно за свои мысли. Отец был осторожным человеком, особенно когда дело касалось оружия. И если он не знает, что происходит, то сделает только предупредительные выстрелы. Вот и сейчас, скорее всего, он разнес в клочья какой-нибудь куст. С Гудхартом наверняка все в порядке, а чудовище с янтарными глазами, по-видимому, уже мчится к холмам или каньонам, или туда, откуда оно пришло. Кстати, что же это такое было? Слава богу, все уже позади. Трейси услышала топот, а затем голос ее отца, зовущего ее по имени. Она открыла дверь и увидела его, одетого в синие пижамные брюки, с двухстволкой в руках, спешащего к ней. За ним бежала мама с фонариком в руках, в короткой желтой ночной рубашке. На пригорке в конце загона стоял Гудхард, прародитель будущих чемпионов в целости и сохранности. При виде коня, стоявшего перед ней без единой царапины, у Трейси из глаз брызнули слезы, и она, спотыкаясь, выбежала из конюшни, чтобы осмотреть его поближе. Не успела девочка сделать и трех шагов, как жгучая боль пронзила весь ее правый бок, и у нее вдруг закружилась голова. Трейси покачнулась, упала, приложила ладонь к боку, почувствовала что-то мокрое и поняла: она ранена. Тут девочка вспомнила, что чудовище впилось в нее когтями как раз перед тем, как Гудхард вырвался из стойла и спугнул его. Откуда-то издалека она услышала собственный голос: «Милая моя лошадка! Какая хорошая лошадка!» Отец опустился рядом с Трейси на колени. «Малышка, что случилось? Что с тобой?» Ее мама тоже была рядом. Отец увидел кровь. «Вызывай скорую!» Мать, не подверженная панике или истерикам в трудные минуты, мгновенно помчалась в сторону дома. Трейси начала терять сознание. В ее глазах сгущалась темнота, но это не была ночная темнота. Этой темноты она уже не боялась. Это была хорошая, успокаивающая темнота. «Малышка!» — проговорил отец, прикладывая ладонь к ее ранам. Слабым голосом, понимая, что находится в полубреду, и, удивляясь собственным словам, Трейси произнесла: «Помнишь, когда я была маленькой, совсем маленькой, я думала, что у меня в шкафу живет кто-то страшный?» Он обеспокоенно нахмурился. «Детка, тебе сейчас лучше полежать спокойно и помолчать. Окончательно теряя сознание, Трейси сказала с серьезностью, которая одновременно позабавила и напугала отца. «Ну так вот, привидение, которое жило в шкафу в нашем старом доме, оно было настоящее, и оно приходило за мной».